или поздно приходит конец. Всем разговорам, терпению приходит конец, так же, как и любой жизни, начало. Свое начало. Мысли собираются в кучу, порядок слов в голове теряется со скоростью света. Ты ищешь свою половину, перебирая мужчин на постельном ложе. Скажи себе стоп, ведь это вечно продолжаться не может. Теряешь себя с каждым мужчиной, все больше превращаясь в пустую и неинтересную дрянь. Красивая, да, молодая, но все же оправдываться перестань. Есть один факт, который ты упускаешь. С каждым днем ты все быстрее умираешь, и с собою ничего не возьмешь в тот день, когда ты умрешь. Собираются в кучу, порядок слов в голове теряется со скоростью света. Ты ищешь свою половину, перебирая мужчин на постельном ложе. Скажи себе стоп, ведь это вечно продолжаться не может. Есть один факт, который ты упускаешь. С каждым днем ты все быстрее умираешь, и с собой ничего не возьмешь в тот день, когда ты умрешь. Есть один факт, который ты упускаешь. С каждым днем ты все быстрее умираешь, и с собой ничего не возьмешь в тот день, когда ты умрешь.